Глава вторая. В ветхом тряском автобусе было невыносимо жарко, а я к тому же сидел у окна, сквозь которое били лучи июльского солнца. Мой лучший костюм душил меня, и я то и дело оттягивал пальцем тесный белый воротничок. Конечно, в такой зной следовало бы надеть что-нибудь полегче, но в нескольких милях дальше меня ждал мой потенциальный наниматель, и мне необходимо было произвести наилучшее впечатление. От этого свидания столько зависело. Получить диплом ветеринара в 1937 году было почти то же, что встать в очередь за пособием по безработице. В сельском хозяйстве царил застой, поскольку 10 с лишним лет правительство его попросту игнорировало. Рабочая лошадь, надежная опора ветеринарной профессии, стремительно сходила со сцены. Нелегко сохранять оптимизм, когда молодые люди после 5 лет усердных занятий в колледже попадали в мир, совершенно равнодушный к их свеженакопленным знаниям и нетерпеливому стремлению поскорее взяться за дело. А в рекорде еженедельно появлялись 2-3 объявления «требуются». И на каждое находилось человек 80 желающих. И я глазам своим не поверил, когда получил письмо из Дарроуби, городка, затерянного среди йоркширских холмов. Мистер Зигфрид Фарнон, член Королевского ветеринарного общества, будет рад видеть меня у себя в пятницу во второй половине дня. Выпьем чашечку чая, и если подойдем друг к другу, я могу остаться там в качестве его помощника. Я ошеломленно вцепился в этот нежданный подарок судьбы. Столько моих друзей-однокашников не могли найти места или стояли за прилавками магазинов, или нанимались чернорабочими на верфи, что я уже махнул рукой на свое будущее. Шофер вновь лязгнул передачей, и автобус начал вползать на очередной крутой склон. Последние 15 миль дорога все время шла вверх, и вдали смутно заглубели очертания Пеннинских гор. Мне еще не доводилось бывать в Йоркшире, но это название всегда вызывало в моем воображении картину края такого же положительного и неромантичного, как мясной пудинг. Я ожидал встретить доброжелательную солидность, скуку и полное отсутствие какого-либо очарования. Но под стоны старенького автобуса я начинал проникаться убеждением, что ошибся. То, что еще недавно было бесформенной грядой на горизонте, превратилось в высокие безлесные холмы и широкие долины. Внизу, среди деревьев, петляли речки. Добротные фермерские дома из серого камня вставали среди лугов, зелеными языками уходивших к вершинам холмов, откуда на них накатывались темные волны вереска. Мало-помалу заборы и живые изгороди сменились стенками, сложенными из камня. Они обрамляли дороги, замыкали в себе поля и луга, убегали вверх по бесконечным склонам. Эти стенки виднелись повсюду. Мили и мили их расчерчивали зеленые плато. Но по мере того, как близился конец моего путешествия, в памяти начали всплывать одна за другой страшные истории. Те ужасы, о которых повествовали в колледже ветераны, закаленные и ожесточенные несколькими месяцами практики. Наниматели, все до единого бессердечные и злобные личности, считали помощников жалкими ничтожествами, морили их голодом и замучивали работой. «Ни одного свободного дня или хотя бы вечера», — говорил Дэйв Стивенс, дрожащей рукой поднося спичку к сигарете. «Заставлял меня мыть машину, вскапывать грядки, подстригать газон, ходить за покупками. Но когда он потребовал, чтобы я прочищал дымоход, я уехал». Ему вторил Уилли Джонстон. «Мне сразу же поручили ввести лошади зонд в желудок, а я вместо пищевода угодил в трахею. Начал откачивать, а лошадь грохнулась на пол и не дышит. Откинула копыта. Вот откуда у меня эти седые волосы». А жуткий случай с Фредом Принглом? О нем рассказывали всем и каждому. Фред сделал прокол корове, которую раздуло, и, ошеломленный свистом выходящих наружу газов, не нашел ничего лучше, как поднести к гильзе пробойника зажигалку. У жвачных животных четырехкамерный желудок, состоящий из рубца, сетки, книжки и сычуга. Пища сначала попадает в рубец, где под действием микрофлоры идут бродильные процессы. При нарушении бродильного процесса в рубце образуются газы, и он резко вздувается, что может привести к гибели животного. В этих случаях прокалывают рубец стилетом, на который надета металлическая трубка, гильза. Стилет извлекается, и через гильзу отходят газы, через нее же вводят противобродильное лекарство. Пламя полыхнуло так, что запалило солому, и коровник сгорел дотла, а Фред тут же уехал куда-то далеко, на подветренные острова, кажется. А, черт уж, это чистое вранье! Я выругал свое воспаленное воображение и попытался заглушить в ушах рев огня и мычание обезумевших от страха коров, которых выводили из огнедышащего жерла коровника. Нет, такого-то все-таки случиться не могло. Я вытер вспотевшие ладони о колени и попробовал представить себе человека, к которому ехал. Зигфрид Фарнон. Странное имя для йоркширского сельского ветеринара. Наверное, немец. Учился у нас в Англии и решил обосноваться здесь навсегда. И, конечно, по-настоящему он не Фарнон вовсе, а, скажем, Фарренен. Сократил для удобства. Ну да, Зигфрид Фарренен. Мне казалось, что я его уже вижу, эдакий переваливающийся на ходу толстячок с веселыми глазками и булькающим смехом. Но одновременно мне пришлось отгонять навязчиво возникший облик грузного, холодноглазого тевтона с ежиком жестких волос на голове. Он как-то больше отвечал ходовому представлению о ветеринаре, берущем помощника. Автобус, прогромыхав по узкой улочке, въехал на площадь и остановился. Я прочел надпись над витриной скромной бакалейной лавки: «Дароубайское кооперативное общество. Конец пути». Я вышел из автобуса, поставил свой потрепанный чемодан на землю и огляделся. Что-то было совсем непривычным, но сначала я не мог уловить, что именно. А потом вдруг понял — тишина. Остальные пассажиры уже разошлись, шофер выключил мотор, и нигде вокруг ни движения, ни звука. Единственным видимым признаком жизни была компания стариков, сидевших возле башенки с часами посреди площади, но и они застыли в неподвижности, словно изваянные из камня. В путеводителях Дароуби занимает 2-3 строчки, и то не всегда. А уж если его и описывают, то как серенький городок на реке Дарроу с рыночной площадью, вымощенной булыжником и без каких-либо достопримечательностей, если не считать двух старинных мостов. Но выглядел он очень живописно. Над бегущей по камешкам речкой теснились домики, уступами располагаясь по нижнему склону Хернфелда. В Дарроуби отовсюду, и с улиц, и из домов, была видна величавая зеленая громада этого холма, поднимающегося на 2000 футов над скоплениями крыш. Воздух был прозрачным, и меня охватило ощущение простора и легкости, словно я сбросил с себя какую-то тяжесть на равнине в 20 милях отсюда. Теснота большого города, копоть, дым — все это осталось там, а я был здесь. Улица Трэнгейт, тихая и спокойная, начиналась прямо от площади. Я свернул в нее и в первый раз увидел Скелдейл Хаус. Я сразу понял, что иду правильно, еще до того, как успел прочесть «The Farnon ЧКВО» на старомодной медной дощечке, довольно криво висевшей на чугунной ограде. Дом я узнал по плющу, который карабкался по старым кирпичным стенам до чердачных окон. Так было сказано в письме: единственный дом, увитый плющом. Значит, вот тут я, возможно, начну свою ветеринарную карьеру. Но, поднявшись на крыльцо, я вдруг задохнулся точно от долгого бега. Если место останется за мной, значит, именно тут я по-настоящему узнаю себя. Ведь проверить, чего я стою, можно только на деле. Старинный дом георгианского стиля мне понравился. Дверь была выкрашена белой краской, белыми были и рамы окон, широких, красивых на первом и втором этажах, маленьких и квадратных, высоко вверху, под черепичным скатом крыши. Краска облупилась, и звездка между кирпичами во многих местах выкрашилась, но дом оставался непреходяще красивым. Палисадника не было, и только чугунная решетка отделяла его от улицы. Я позвонил, и тотчас предвечернюю тишину нарушил ошалелый лай, точно свора гончих неслась по следу. Верхняя половина двери была стеклянной. Поглядев внутрь, я увидел, как из-за угла длинного коридора хлынул поток собак и, захлебываясь лаем, обрушился на дверь. Я давно свыкся со всякими животными, но у меня возникло желание поскорее убраться во свояси. Однако я только отступил на шаг и принялся разглядывать собак, которые иногда подвое возникали за стеклом, сверкая глазами и лязгая зубами. Через минуту мне более или менее удалось их рассортировать, и я понял, что, насчитав сгоряча в этой кутерьме 14 псов, немного ошибся, их оказалось всего 5. Большой светло-рыжий грейхаунд, который мелькал за стеклом особенно часто, потому что ему не нужно было прыгать так высоко, как остальным, коккер-спаниель, скотч-терьер, уиппет и миниатюрный коротконогий охотничий терьер. Последний возникал за стеклом очень редко, так как для него оно было высоковато, но уж если прыжок ему удавался, он, прежде чем исчезнуть, успевал тявкнуть особенно залихвастки. Я уже снова поднял руку к звонку, но тут увидел в коридоре дородную женщину. Она резко произнесла одно какое-то слово, и лай смолк точно по волшебству. Когда она открыла дверь, свирепая свора умильно ластилась у ее ног, показывая белки глаз и виляя поджатыми хвостами. В жизни мне не приходилось видеть таких подхалимов. «Добрый день», — сказал я, улыбаясь самой обаятельной улыбкой. — Моя фамилия Хэрриот. В дверном проеме женщина выглядела даже еще дороднее. Ей было лет 60, но зачесанные назад черные, как смоль, волосы лишь кое-где тронула седина. Она кивнула и посмотрела на меня с суровой доброжелательностью, как будто ждала дальнейших пояснений. Моя фамилия ей явно ничего не сказала. «Мистер Фарнон меня ожидает. Он написал мне, приглашая приехать сегодня». «Мистер Хэрриот?» — повторила она задумчиво. «Прием с 6 до 7. Если вы хотите показать свою собаку, вам будет удобнее привести ее тогда». «Нет-нет», — сказал я, упорно улыбаясь. «Я писал насчет места помощника, и мистер Фарнон пригласил меня приехать к чаю». «Место помощника! Это хорошо!» Суровые складки на ее лице слегка разгладились. «А я миссис Холл. Веду хозяйство мистера Фарнона. Он ведь холостяк. Про вас он мне ничего не говорил, ну да неважно. Заходите, выпейте чашечку чая. Он, наверное, скоро вернется». Я пошел за ней через выбеленный коридор. Мои каблуки звонко застучали по плиткам пола. В конце коридора мы свернули еще в один, и я уже решил, что дом невероятно длинен,

Не успел я сесть, как колокольчик вновь зазвонил. На этот раз я испустил грозный вопль, остановивший собак, когда они еще только взлетели в воздух. Сразу разобравшись, что к чему, они обескураженно вернулись на облюбованные места. Теперь за дверью стоял серьезный джентльмен в кепке, строго надвинутый на уши, в шарфе, аккуратно укутывавшем кадык, и с глиняной трубкой, точно в середине рта. Он взял ее в руку и сказал с сильнейшим ирландским акцентом: «Моя фамилия Муллинген, и я хотел бы, чтобы мистер Фарнон изготовил микстуру для моей собачки». «А что с вашей собачкой, мистер Муллинген?» Он вопросительно поднял бровь и поднес ладонь к уху. Я загремел во весь голос: «А что с ней?» Он несколько секунд смотрел на меня с большим сомнением. «Ее выворачивает, сэр, очень сильно». Я почувствовал под ногами твердую почву и уже прикидывал, как точнее поставить диагноз. «Через сколько времени после еды ее тошнит?» «Что-что?» — ладонь снова поднялась к уху. Я нагнулся поближе к нему, набрал воздуху в легкие и взревел: «Когда ее выворачивает, то есть тошнит!» Лицо мистера Муллигена прояснилось, он мягко улыбнулся. «Вот-вот, ее выворачивает. Очень сильно, сэр!» У меня не осталось сил на новую попытку, а потому я сказал ему, что позабочусь о микстуре, и попросил его зайти позднее. Вероятно, он умел читать по губам, потому что медленно побрел прочь с довольным видом. Вернувшись в гостиную, я рухнул на стул и налил себе чаю. Едва я сделал первый глоток, как колокольчик снова зазвонил. На этот раз оказалось достаточно одного свирепого взгляда, чтобы собаки покорно вернулись на свои места. От их сообразительности у меня стало легче на душе. За дверью стояла рыжеволосая красавица. Она улыбнулась, показав множество очень белых зубов. «Добрый день!» — произнесла она светским тоном. «Я Диана Бромптон. Мистер Фарнон ждет меня к чаю». Я сглотнул и уцепился за дверную ручку. «Он пригласил вас на чай?» Улыбка застыла у нее на губах. «Совершенно верно», — сказала она, чеканя слова. «Он пригласил меня на чай». «Боюсь, мистера Фарнона нет дома, и я не знаю, когда он вернется». Улыбка исчезла. «А...» — сказала она, вложив в это междометие чрезвычайно много. — Но в любом случае, не могу ли я войти? — Ну, конечно, разумеется. Извините, — забормотал я, поймав себя на том, что гляжу на нее с разинутым ртом. Я распахнул дверь, и она прошла мимо меня без единого слова. Дом, по-видимому, был ей знаком. Когда я добрался до поворота, она уже исчезла в гостиной. Я на цыпчиках прошел мимо, а дальше припустил по извилистому коридору галопом и ярдов через 30 влетел в большую кухню с каменным полом, где обнаружил миссис Холл. Я бросился к ней. «Там пришла гостья, какая-то мисс Бромптон. Она тоже приглашена к чаю». Я чуть было не потянул миссис Холл за рукав. Ее лицо хранило непроницаемое выражение. А я-то думал, что она хотя бы горестно всплеснет руками, но ей как будто даже в голову не пришло удивиться. «Пойдите, займите ее разговором», — сказала она, — «а я принесу еще пирожков». «Но о чем же я буду с ней разговаривать? А мистер Фарнон, он скоро вернется?» «Да поболтайте с ней, о чем вздумается». «Он особенно не задержится», — ответила миссис Холл невозмутимо. Я медленно побрел в гостиную.